Пятое. Конечно, никакого правления он и не думал собирать. Кощей смотрел в окно и размышлял о том, что, несмотря на весну, светлый день все же короток. Вот и темнеет уже, и Иванов собирается домой. Надо бы посидеть за прощальным обедом, тем более что Алекс грозился такое смастерить, пальчики, мол, оближешь. Надо бы спешить, ни к чему в понедельник задерживаться на работе. Кощеев оделся и вышел на улицу. Настроение у него было скверное, даже здороваться ни с кем не хотелось. Он свернул с главной улицы и по тропинке, петляющей вдоль берега моря, прошмыгнул к дому. Гости его уже отобедали. Иванов собирал рюкзак, газеты, журналы, письма, пришедшие еще в прошлом месяце. Их не могли доставить. Несколько бутылок спирта на станции уже кончились. Кое-какие консервы, цветную материю, подарок для Анастасии. И так кое-что по мелочи. Рюкзак полон как раз, все вмещалось. Руки будут свободными, и идти на лыжах удобно. «Уже собираешься?» — спросил Кощеев. «Подождал бы до завтра». «Нет, был на почте, на завтра плохой прогноз. А сегодня я как раз успею, ночь звездная. Запружит, поверну. Если утром выйду на связь, значит, в пути. Смотрите сами». «Понятно», — кивнул Кощеев. «А то взял бы каюра хотя бы до долины». «А что, это идея», — поддержал Алекс. «Хорошо. Чего ж я сам не догадался», — улыбнулся Иванов. Кощеев вышел на крыльцо, крикнул прохожего, что-то сказал ему, вернулся в дом. «Скоро подойдет нарта. Давай еще по чайку», — предложил он. Друзья сели за стол. Но тут зазвонил телефон. Кощеев подошел к аппарату. Услышав голос в трубке, он улыбнулся. «Ну, здравствуй, здравствуй, рад слышать. Здоров ли?» «Здоров!» — пророкотала трубка. «Неделю как из отпуска. У тебя-то как?» «Да никак. Вот весна ранняя, льды уходят. У нас тоже совсем море чистое. Сам думаю на охоту выйти». Алекс Мурман догадался, что это звонил председатель соседнего колхоза. Совпадали погодные условия и слухи на почте. Кощеев же знал, что сосед зря не позвонит. С соседом они вечно состязались во всем, чего не найти ни в каких обязательствах. И эта добродушная гонка «кто впереди» сопровождалась взаимными подковырками, розыгрышами, пари и обильным застольем при встрече. Старики любили друг друга. «Начальство не тревожит?» — спросил Кощеев. «Нет», — засмеялась трубка, — «я с начальством дружу». «А у меня тут этот, как его, пивень, Федот Федотыч?» — трубка замолчала. «Ну да, Федот, да, по-моему, не тот». «Так его к вам перебросили?» В голосе трубки сквозило неприкрытое ехидство. «А ты его лично знаешь? Он в области где-то работал, вот его и повысили». Трубка захохотала. «В район». «Ничего, рано веселишься, он и к тебе приедет». «У нас непогода, да и далече мы. Ты уж с ним сам управляйся». «Он в основном не в свои дела. Административный зуд не встречал, что ли?» «Так явно впервые». «Терпи, дай бумаг ему побольше. Бумаги он любит».